Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. А? Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как поживаете? Обыкновенно. А чего у вас такой голос хриплый сегодня? А? Чего у вас такой голос сегодня хриплый? Хриплый? Да. Не знаю, может, я хрипла. А. Это сколько вы говорите у Кихкорова детей? Сколько вы говорите у Кихкорова детей? Что за ёбаная речь, нихуя не разобрать! Сколько вы говорите у Кихкорова детей? Не слышу! Сколько вы говорите у Кихкорова детей? Не слышу! Сколько у Филиппа Кихкорова детей? Всё равно не слышу! Сколько у Филиппа Кихкорова детей? Всё равно нихуя не слышу! Сколько у Филиппа Кихкорова детей? Чего? Сколько? Детей. Кого? У Кихкорова. Я что считала? Двое! И кто, мальчик и девочка? Да. А мать их кто? А кто их мать? Никакой матери нету, в пробирке. Ну как же так, должна же быть мать у него. Должна же быть мать у него, у их детей. Должна, да нету. И как же он тогда родил их сам, а что ли? Да мать, из пробирки выскочит, что ли? Ну нет, ну... Должен же он чью-то яйцеклетку оплодотворять, нет? Да, громче давай! Должен ли он как чью-нибудь яйцеклетку оплодотворять? Не слышь! Вообще, как происходит? Ну, рождение детей через... Да, нихуя, что-то наплачешь, нихуя не понять! Как происходит процесс... рожание детей через пробирку. Ни одного слова не слышу. Как понимать слово через пробирку детей родить? Нихуя не слышу, ебёна мать! Как понимать... Кто пожелает? Как понять слово и вывесить... Ну, вывесить... Кто ебёна мать? Как понять слово вывесить из пробирки? А? Нихуя не слышу! Как происходит? Ну, что вообще, что такое суррогатное материнство? Нихуя не слышу! Расскажите, что такое суррогатное материнство, Валентина Петровна? Алло. Да, ребята, мать, давай, говори нормально! Что так, как происходит процесс суррогатного материнства? Ну, что это вообще такое? Расскажите мне в подробностях. Я не слышу вас, что за вопрос, ребята, мать? Что такое суррогатное материнство? Расскажите мне, пожалуйста. Чего, пожалуйста? Расскажите, что такое суррогатное материнство? Чего, ребёна мать? Что такое суррогатное материнство? Чего, ребёна мать? Что такое суррогатное материнство? Чего, ребёна мать? Что такое суррогатное материнство? Нихуя не слышу. Что такое суррогатное материнство? Дай мне другого, пусть за тебя говорит! Что такое суррогатное материнство, Валентина Петровна? А кто такой, ебена мать? Что? Алло, вот Валентина Петровна, объясните мне такое же. Что такое суррогатное материнство? Что такое суррогатное материнство? В чем заключается его суть? Нихуя не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Нихуя не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Нихуя не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Нихуя не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Нихуя не слышу. В чем суть суррогатного материнства? Чего суть? Суррогатного материнства. В чем заключается суррогатное материнство? Нихуя, блядина, блядина, я тебя не слышу. Купите телефон нормально, Валентина Петровна, будете слышать. Я нормально говорю, громко, вот, отчетливо. А вы меня не слышите, купите телефон такой. Ну так вот. Телефон такой. Что такое, в чем суть суррогатного материнства? Чего? Суррогатное материнство? Да, в чем его суть? Как это вообще происходит? Оно не рожает, а в чужую пизду сажает. А это как происходит? А? Когда вынашивает чужая мать! Не, ну как в чужую, как вы говорите, влагалище попадает чужие, ну, мужской семьи, как туда попадает, если не... Как в чужую, как вы говорите, пизду попадает чужое семя? А? Эти вопросы задавай еще кому-нибудь, хули ты от старухи чего-то хочешь, кто тебе не материт?